меня заебали эти уроки. Ё-моё, сколько можно? В пизду всё, в пизду. В пизду, а самое главное ещё. Оля, иди нахуй. Я начинал задротить все предметы в школе и дружил с девчонками, нашел себе подружку Олю. С первого этого класса я проявил супер-ботан способности, я был предметом гордости. Оля помогала мне, а я же помогал ей. И от таких вот знаний в дрожь бросала всех учителей. Но вся же поменялась все внезапно. Именно в тот раз, когда я перешел в 4Б, она в 4А. Вроде бы казалось, дружба крепче не бывает, но мы видеться с ней стали реже, дружба пропадает. Она нашла себе кучу подружек, кучу врагов. Она смотрела на меня, лишь изредка мотая головой. Парни-новички ко мне все приставали, забиваясь в угол. Я был из шестерки, все учебу так не кая. Но все же через парочку так классов, и уже в десятом я забил на все и стал неадекватом. Я больше не буду задротом, больше не буду задротом. Больше не будет пакости от вас же, идиотов. И что ты тут решил, типа убрать-то с махом? Нет, я хочу сказать, Оля, иди нахуй. Я больше не буду задротом, больше не буду задротом. Больше не будет пакости от вас же, идиотов. И что ты тут решил, типа убрать-то с махом? Нет, я хотел сказать, Оля, иди нахуй. Знаю, мат, ты все меня держала, совесть это не давала мне сказать ни слова в сраных, блять, моментах. Ну а теперь я матерюсь и ругаюсь матом. Наша Оля стала встречаться с дегенератом. В этом помогли и, блять, ебучие подружки, что смеялись над ботанами. Тупые шлюшки, в числе ботанов был и даже я, ну да. Вот такая вот, тупая несуразица. Я уже въебал мудакам, которые стебались. Послал нахуй всех уебанов себе на радость. Ну да, неадекватным я останусь теперь навсегда и сохраню обличье нормального лица. Самые противные и глупые моменты жизни я уже прошел. Что-то потерял, что-то я обрел. Вот он, новый человек появился, вот он. Я скажу, что я больше не стану задротом. Я больше не буду задротом, больше не буду задротом. Больше не будет пакости от вас же, идиотов. И что ты тут решил, типа убрать-то с махом? Нет, я хотел сказать, Оля, иди нахуй. Я больше не буду задротом, больше не буду задротом. Больше не будет пакости от вас же, идиотов. И что ты тут решил, типа убрать-то с махом? Да нет, я хотел сказать, Оля, иди нахуй. Все в пизду, в пизду ебучую, блядь, заебало все нахуй. Пошел я, короче, в быт. Пора заканчивать с этим.